Часть шестая под названием «Все идет своим чередом». Глава 25. Появление агента стрекозы в кабинете психоневропатолога Асбарагуза. 3 дня и 3 ночи не отходил психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагуз от постели больного Толика Прутикова. 11 врачей уже 7 раз обсуждали опасное заболевание мальчика и не пришли ни к какому окончательному выводу. И однажды, когда Моисей Григорьевич после очередного осмотра и изучения всевозможнейших анализов в большом бессилии упал на диван в своем кабинете, старший санитар Тимофей Игнатьевич посоветовал прямо-таки загробным голосом: «Воздух надо из выдающегося человека регулярно откачивать, или еще даже лучше, выпороть его надо». «Ненаучно это», — еле слышно ответил Моисей Григорьевич. «Притом окончательный диагноз еще не поставлен». «Но выпороть-то никогда не вредно. Это вроде санобработки будет. Отец мой ныне, правда, покойный, возьмет бывало ремень, позовет меня. А я у него самый любимый, самый послушный сын был, и скажет: хорошо ты, Тимофей, себя ведешь, просто приятно на тебя посмотреть моим родительским глазом. Услада ты моему отцовскому сердцу, но чтобы ты и впредь не испортился, давай-ка мы тебе небольшое наказание организуем». А слово отца – закон для сына. Получал я некоторую профилактическую порцию. Это и с воспитательной точки зрения полезно, а с медицинской так тем более. Кровь разгоняет, нервы успокаивает. Не могу же я в своем научном труде написать: рекомендуемый метод лечения – порка. А вы и напишите по-научному. Не порка, а специальная санитарная обработка задней поверхности организма медицинским стерильным ремнем. Ясно, понятно и научно. «Я готов поверить в то, сдерживая чисто научное раздражение, — сказал Моисей Григорьевич, — что рекомендуемого вами специальная санитарная обработка задней поверхности организма изредка может быть и полезна для здорового ребенка. Но Толик болен, опасно болен, а, наконец, загадочно болен. Потому и заболел, что когда был здоров, его ни разу санитарно не обработали», — убеждал старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Сидит, извините за ненаучное выражение, балбес на постели, в зеркало уставился, сам собой любуется и всех дураками, даже меня считает, а я бы зеркало у него отобрал, кормить бы перестал и выпорол бы. То есть виноват, санитарно обработал. А почему воздух откачивать нельзя?» «Потому что деформируется кожа, появятся глубокие морщины и складки. Оставьте меня». Старший санитар Тимофей Игнатьевич, с сожалением глядя на очень взволнованного Моисея Григорьевича, проворчал: «До того детей распустили, что не поймешь, где психическое заболевание, а где дурость обыкновенная. Все от того, что не применяют методов физического воздействия на организм. Вот смотрю я сейчас после Толика Прутикова на толстых и думаю, не сумасшедшие ли?» Настроение у Моисея Григорьевича и без того нерадостное вконец испортилось. Он прилег на диван и неожиданно для себя крепко заснул. Сколько он проспал, неизвестно, но проснулся он так же неожиданно, как заснул. Моисей Григорьевич вскочил, забегал по кабинету, чувствуя, что его разбудила какая-то интереснейшая мысль. Он заставил себя сесть, сосредоточиться и чуть не вскрикнул, бросился в коридор, стремительно прошел в соседнюю комнату, где находился Толик, открыл дверь и с порога заговорил: «Итак, мы отказываемся лечить тебя, так как мы и предполагали, болен острейшей формой мании величия, мании Дутикой. Наши исследования показали, что ты являешься не выдающимся человеком, а зазнайкой. В недалеком будущем тебя, может быть, ожидает мучительная смерть. От беспрерывных раздуваний и отдуваний твой организм день ото дня слабеет. Кожа и внутренние органы вступили в стадию деформирования. Выпуская из себя воздух, становись нормальным, иначе не доживешь до начала учебного года. Даже в коридоре слышно было, как возмущался Толик, как кричал, плакал, кому-то чем-то грозил. А Моисей Григорьевич, очень заметно взволнованный, попросил принести из комнаты смеха городского парка культуры и отдыха зеркало. Знаете, бывают такие. Смотрит в зеркало нормальный человек, а в зеркале уродище, и человеку это, представьте себе, смешно. А смешно человеку, видимо, от того, что он, по сравнению с уродищем в зеркале, прямо-таки красавец из красавцев. Когда Толик, накричавшись, наплакавшись и нагрозившись, уснул, обыкновенное зеркало, в которое он любил любоваться собой, заменили зеркалом из комнаты смеха. По научному замыслу Моисея Григорьевича больной должен был настолько испугаться своего отображения, поверив, что он такой и есть на самом деле, что ему, больному, захочется стать нормальным, а это уже проблеск сознания. Размышление ученого прервал старший санитар Тимофей Игнатьевич. Там к выдающемуся человеку посетители пришли старичок Николай Степанович Уткин и его внучка Ниночка. Сказывают, что подарочек ему принесли. Объясните им предельно вежливо, что сегодня к больному нельзя. Пусть приходят хотя бы послезавтра. Повернувшись к дверям, Моисей Григорьевич упустил тот самый момент, когда Толик проснулся и начал быстро-быстро надуваться. Увидев себя в зеркале из комнаты смеха, он закричал: «Это не я! Это не я! Я не это! Не воображай, не воображай! Не воображай!» — громко зашептал Моисей Григорьевич. «Не зазнавайся! Не зазнавайся! Не зазнавайся! Быстрее отдувайся! Отдувайся быстрее! Иначе смертельный исход! Исход иначе смертельный!» Толик с ужасом смотрел, как страшное существо в зеркале повторяло все его движения, вскрикивал: «Не я! Я не! Не я! Я не!» И потихоньку начал худеть. «Быстрее! Быстрее! Еще быстрее!» — командовал Моисей Григорьевич. «Худей! Отдувайся! Худей! Отдувайся! Иначе клиническая смерть!» Толик стал худеть все быстрее и быстрее. И, наконец, Моисей Григорьевич воскликнул: «Победа! Победа! Научная победа! Победа научной мысли!» «Какая победа?» – удивленно спросил Толик. «В чем дело?» Закрыв собой зеркало из комнаты смеха, Моисей Григорьевич показал Толику на обычное зеркало и торжественно сказал: «Иди взгляни на себя, ты совершенно здоров. При помощи научной мысли мы победили опаснейшую болезнь, ты вновь стал нормальным ребенком». «А какой я был?» «Вот какой!» – Моисей Григорьевич разложил перед ним ворох фотографий, на которых в разных позах красовался раздутый самомнением Толик. Пока он, не веря своим глазам, рассматривал фотографии, санитары унесли зеркало из комнаты смеха и отправили его в городской парк культуры и отдыха. «Теперь тебе ничего не грозит, ты снова будешь жить и учиться», – возбужденно говорил Моисей Григорьевич. «Сейчас тебе необходим куриный бульон. Идем». Собрав силы, Толик с трудом встал, пошатнулся, еле-еле удержался на ногах и нетвердыми шагами направился к дверям. Моисей Григорьевич распахнул перед ним дверь своего кабинета и приказал изумленному старшему санитару Тимофею Игнатьевичу: «Порцию куриного бульона, срочно!» «Чем же я болел?» – спросил Толик. «Я ничего не помню. И очень хорошо. Значит, болезнь прошла бесследно. А ведь временами она казалась мне неизлечимой. Теперь же все позади». Старший санитар Тимофей Игнатьевич принес бульон и сказал Толику: «Тут тебе подарочек, посетители просили передать. Шоколадную плиточку. Сами они послезавтра придут». «Нет, нет, сладкое потом. Сначала бульон». Где-то раздался звук, похожий на пистолетный выстрел. Толик ничего не слышал, а Моисей Григорьевич настороженно вытянул шею. Старший санитар Тимофей Игнатьевич быстро вышел. Не успел Толик допить бульон, как вдруг дверь распахнулась. В кабинет вскочила девочка в голубом платье с пистолетом в одной руке и с черной сумочкой в другой. Девочка приказала: «Руки вверх, не с места, стреляй без предупреждения». Она закрыла дверь на ключ. «Позвольте, позвольте, позвольте!» – возмутился Моисей Григорьевич. «Я тебя, маленькая негодница, научу вести себя!» Девочка подпрыгнула к нему и ударила его рукояткой пистолета в живот. Психоневропатолог рухнул на пол. Толик схватил нож, но успел лишь приподняться со стула. Девочка оглушила его ударом рукоятки пистолета по голове и забралась на подоконник.